Глава 6. Ремесленник. Первый перевод. Когда не на день-два, на годы, покидает дом кто-то из очень близких людей, к этому долго нельзя привыкнуть. Трудно примириться с этим. Читателям, без сомнения, знакомо это чувство. Вот простились мы с Юрой, и обнаружилось вдруг, что в жизни каждого из нас он занимал свое, особое место. Теперь его, Юрки, так не хватало всем нам. Поскучнел Борис. Небольшая, всего в 2 года разница в возрасте делала их не только братьями, но и товарищами, у которых были обязательные общие тайны от школы, от родителей, от сверстников. В чем-то, пусть и не во всем, но в чем-то Борис всегда стремился подражать ему. К тому же с Юрой было интересно. Он и начитан, и знает многое о многом, и во всех ребячьих играх и предприятиях был заводилой. А при случае, когда грозила Борьке беда, выступал его защитником. Отец, может, приближение старости сказывалось, после отъезда Юры из Гжатска сделался задумчивее, тише, и, что уж совсем невероятным казалось, мягче. Покладистее. Нет, оспорить какое-либо его мнение было еще трудно. Возражать ему бесполезно. На уступки он редко когда шел, и все же это был уже не прежний человек с излишне властным характером. А мама? Маме расставание с сыном горше всех досталось. Целыми днями искала она себе занятия, чтобы отвлечься от беспокойных мыслей. Впрочем, искала, неверно сказано. С утра до вечера не знала она ни минуты покоя. Стряпала, стирала, ухаживала за огородом, нянчила внучку. Дел хватало. Но и за этими заботами не забывала она о Юре. И по утрам появилась вдруг у нее такая привычка. Рассказывала, как он приснился ей минувшей ночью, и спрашивала, к добру или к худу сон. Потом, через несколько лет, когда призовут в армию Бориса, и он также будет приходить к ней в сновидениях. Очень не хватало Юрки и мне. В семейном кругу, вечерами, невольно заходил о нем разговор. Вспоминали его мальчишеские шалости и проказы, любовались ими как бы со стороны, на расстоянии. И диву давались, за что же, за какие такие особо тяжкие грехи и провинности можно было в свое время бронить и наказывать человека, ведь вроде бы через край никогда и не переступал. Самым желанным гостем в родительском доме стал почтальон. К счастью, Юра не скупился на весточки о себе. И знаю я, поскольку раз перечитывались отцом и матерью Юрины письма, как долго со всех сторон обсуждалась любая строчка в них. Из первого жалования, полученного им на заводе. Велико ли жалование ученика-ремесленника? То же, что и у солдат-первогодка. Юра половину суммы прислал домой. «Распишитесь в получении, Анна Тимофеевна!» — попросил почтальон, выкладывая на стол перед матерью бланк перевода. «Поздравляю вас! Сынок самостоятельно зарабатывать начался!» Мама расписалась на бланке, когда почтальон отсчитал деньги, для вязчего впечатления, чтобы солидней казалось, все рублевиками отсчитал и вышел. Мама вдруг расплакалась. «Чего ревешь-то, чего?» — возмутился отец. «Раз прислал деньгу, значит, на жизнь ему там хватает. Не ворует же он сам у себя. И то сказать, одет, обут, накормлен. Лучше давай-ка за чекушкой на радостях схожу». «Еще чего?» — возмутилась мама и всхлипнула. «Я же почему? Вот и кончилось детство у Юрушки». Не скупился Юра на письма. И как я жалею сейчас, что мы не берегли их, что вот теперь по отдельным, разрозненным клочкам, случайно сохранившимся, а больше всего на память полагаясь, приходится восстанавливать картину прошлого. Брат писал, например, что работа в жарком литейном цехе очень понравилась ему. С восторгом рассказывал о своем мастере-наставнике, кадровом рабочем Николае Петровиче Крипове, о товарищах по училищу, о своем общежитии. Это ж подумать только! Вздыхала и качала головой мама. 15 человек их, ребятишек-то, в одной комнате живет. Тесно поди. Отец возражал. А что тут плохого? Пусть притирается к людям. Когда получили фотографию, где Юра снялся с группой товарищей, на всех шинели с блестящими пуговицами, на фуражках, чуть сдвинутых на бекрень эмблемы молодого рабочего класса, молоточки, Борис завистливо вздохнул. Совсем на офицера наш Юрка похож. Позавидовал? Учись лучше, кончай 7 классов без двоек и станешь таким же. Уколола его Зоя. Между прочим, с этого дня Борис подтянулся в учебе. Уже не отлынивал от домашних заданий, чаще брался за книги. И на смену густым двойкам и не очень твердым тройкам пришли в его дневник хорошие оценки. Пример брата действовал. Помню, с какой радостью в одном из писем оно пришло перед Новым годом. Рассказывал Юра о своем вступлении в комсомол. Из письма же узнали мы впервые о том, что он вместе с товарищами поступил в 7 класс Люберецкой вечерней школы №1. Но я, кажется, ушел далеко вперед. Вечерняя школа – это уже на 2-м году учебы в ремесленном. Кончилось детство у нашего Юрки. На побывку. Руки, руки, сынок, руки для начала покажи. Юра, широко улыбаясь, протянул отцу руки ладонями вверх. Тот потыкал в них указательным пальцем, нащупал твердые бугорки мозолей. Одобрительно произнес. Точь-точь, от топора такие бывают. Вижу, дурака не валяешь. Рабочим человеком становишься. Все 3 семьи, родители с Борисом, Зоя с Митей и с детьми, мы с Машей, собрались отпраздновать первый приезд Юры домой, на побывку. Вот, обмолвился я, 3 семьи, мол, а ведь это весьма приблизительно. Хоть и повзрослели мы с Зоей, и собственными детьми обзавелись, и жил я отдельно от стариков, но по-прежнему считали мы себя одной семьей, по-прежнему не только в праздничные, но и в будничные дни, по поводу или без повода, чаще всего собирались у родителей. Вот и сейчас, наобнимав Юрку до хруста в костях, нацеловав его, женщины ушли на кухню готовить праздничный ужин, а мы, мужики, остались на крыльце покурить, поболтать о чем-нибудь незначащем, но абсолютно необходимом. Был тихий вечер, в мягких сумерках оплывали деревья в саду. По улице то в одном, то в другом окне вспыхивали розовые огоньки. Юра снял с себя шинель, фуражку, положил на перила крыльца. Заметно отросшие волосы пригладил расческой. «Хорошо дома». Отец критически окинул его взглядом со стороны. «Видно, заправка, ремень по гимнастерке и ни единой лишней морщинки пришлась ему по душе». Борька-то правду сказывал. На офицера смахиваешь. Простудишься, Юрка? Ну да. Даром, что ли, холодной водой по утрам обливаюсь? Ты бы, Валя, курить бросал. Наживешь беду. Я оглянулся. Нет ли Маши поблизости? Вот и еще союзник ей. С утра до вечера пилят на пару с матерью. Бросай, бросай курить. Единственная поддержка батя. Он не выпускает папироску изо рта, смолит и смолит. А махорка, он ее по-своему, по собственному рецепту делает. Какой-то особой злой крепостью отличается. Значит, говоришь, соскучился по дому? Еще как. Теперь бы на рыбалку наладиться. То-то и оно, везде хорошо. А дома все-таки лучше, пусть и не столица. Отец, хоть и смирился внешне с отъездом Юры из дома, а все переживал в душе, и признание сына, видимо, польстило ему. Тут нас к столу кликнули, и когда расселись мы, чересчур говорливо, шумно, Зоя попросила Юру рассказать об училище. Брат начал было отнекиваться, что ей училища толком не видал. И занимается-то всего несколько месяцев, а потом разохотился, увлекся, и вскоре нам стало ясно, как великолепно, прямо-таки чудесно живется им, ремесленникам. В классах чистота образцовая, на заводе к ним рабочие внимательны, в столовой их кормят на убой 4 раза в день, а стадион под боком. И спортом не только желающие занимаются, всех заставляют. Оно и понятно. Рабочему человеку сила нужна. Мама слушала, слушала восторженный избивчивый Юркин рассказ, а потом вздохнула. Прикипел ты к той жизни, Юрушка. Теперь уж к Жацк не вернешься. Насовсем прикипел. Да я, мам, не знаю, куда на работу пошлют. Только ведь к Жацке нет пока таких заводов. Я, когда на слесаря мне не приняли, переживал даже. А когда в литейный цех попал, вот это да, ни на какую другую работу это не променяю. Отец, успев опрокинуть под шумок лишнюю чарочку, поднял палец вверх. Вот что я тебе, сын, скажу. Всякая работа интересна, если по душе она, если ты ее характер понял и полюбил. Ну, а если не зажгла она в тебе огня, бросай ее, ищи другую, чтоб по душе. Хватит болтать-то, Лень. Погоди, мать, пусть послушает. Обидели они меня, и Валька, и Юрка. Никто по моему ремеслу не пошел. А ремесло-то мне от отца по наследству досталось. Бурька тоже на их манер от топора бежит. Обидели. Но я про обиду забуду, если они в своем деле мастерами себя покажут. Из тех, кто не за свое дело берется, путных людей не бывает. Вот я и посмотрю, будет ли прок. Уразумел, Юрка? Уразумел. Тогда давай-ка вот помаханькой. Теперь ты рабочий человек, самостоятельный. Теперь тебе можно. Мама с тревогой посмотрела на отца. Перевела взгляд на сына. Юра, улыбаясь, взял чарку, чокнулся с отцом. На доброе здоровье, папа. Ты уж прости, но пить я не буду. Я ведь говорил, спортом занимаюсь. И поставил рюмку на стол. Отец против ожидания не обиделся, наоборот. «Смотри-ка, мать!» — протянул он восхищенно. «Не избаловался малый на чужих-то людях». Вот такую проверку устроил отец сыну в этот день. Это, кстати, была вторая. А первая там, на крыльце, когда отец заставил Юру показать руки. Борис примеряет фуражку. Юра сидит за столом, подперев голову обеими руками. Тихо шелестят страницы книги. Мама устроилась в стороне со спицами в руках. Шерстяные варежки вяжет сыну. Неизвестно еще, как его оденут на зиму в училище, а зима, вот она, ночами подмораживает. И то сказать, домашние вязки, варежки или там носки завсегда теплее, надежнее казенных, фабричных. Проворно мелькают спицы, а за окном ребята гомонят. Распустили их из школы по случаю ноябрьских праздников. Вот и радуются они свободе. Борис голосом выделяется, кричит, командует что-то. Даже охрип, бедняга. «Юра, сынок, ты бы отдохнул», — говорит мама. «Угу». Проходит 30 или 40 минут. По-прежнему шелестят страницы книги. Мама искоса смотрит на Юру, вздыхает тихо. Как нехорошо кормят их там, в училище. А все-таки похудел парень. Скулы обострились, глаза запали, и синева обозначилась вокруг них. Может, оттого это, что в цехе своем с огнем имеет дело, сушит огонь человека. Или оттого, что ж слишком много читает, спать ложится, книжку под голову кладет, встает, опять из рук ее не выпускает. Снова не выдержала мама. Иди погуляй, Юр, освежись немного. К товарищам загляни. Обидятся ведь. Приехал домой и глаз не кажешь. Юра нехотя оторвался от книги. Хорошо, мам, сейчас пойду. Только зря ты так волнуешься. Ничего со мной не случится. Ты сама вон сколько читаешь. Я что? Помоложе была, тогда и впрямь читывала. Неловко оправдывается мама, и в голосе ее слышится сожаление. Об утраченной ли молодости? О том ли, что не имеет уже теперь возможности читать так же, как читала когда-то? Бывало, и у ночи часок-другой украдешь, а ныне силы не те, и глаза устают от мелких строчек. Юра вышел в сени, слышно, как топчется он там у вешалки, как поскрипывают под его каблуками половицы. Минуты через полторы он возвращается обратно. «Я, мам, лучше вечером в кино схожу, там и увижу всех ребят. А сейчас давай-ка я тебе вслух почитаю. Это знаешь, какая книжка? Про Фрунзе. У нас ее все ребята по очереди читали. Вот, слушай, сидит Фрунзе в камере, в тюрьме царской. А каждое утро мимо его дверей товарищей на казнь ведут. И он тоже к смерти приговорен. И думает каждое утро, может, сегодня и за мной придут. И, понимаешь, все равно изучает в тюрьме иностранные языки. Пригодится, думает он, потому что из тюрьмы ведь и убежать можно. А иностранные языки для революционной работы могут понадобиться. Вот слушай». Мама отложила в сторону вязание. Сидит, слушает. Чуть скрипнула дверь. В избе появился Борис. Юра погрозил ему пальцем, не перебивай, мол. И Борис присел на скамью у входа, уши топориком. Стараясь не шуметь, мама зажигает свет. Наконец перевернута последняя страница. Вот какие люди были, мама. Как же мало я о них знал раньше. Фрунзе, Артем, Ворошилов. И где это ты такие интересные книги всегда берешь? Это Бориса вдруг заинтересовало. «Как где? В библиотеке?» «Ты бы записался туда, да почаще заглядывал». Мама смотрит на Бориса и замечает на его голове форменную Юркину фуражку. «Так вот почему он гулять не пошел!» Думает она с горечью. Борька-то в его фуражке с утра на улицу удрал. «Как же ты посмел!» Ругает она Бориса. «Юрий, на улицу выйти не в чем!» «Я только примерить хотел и забыл», — хитрит Борис. «Не надо, мам, не брони его», — просит Юра. Подходит ближе к ней и заглядывает в глаза. «Я ведь все равно никуда не пошел бы. Я ведь как раз и собирался тебе книжку почитать». Как Алешка в школу ходил. Отца трудно разговорить. Не так-то уж много радостей было в его жизни. А вспоминать о горьком — только душу травить. Отец молчун, он даже улыбается редко. Но сегодня вся наша семья в сборе, и всем немного грустно. Завтра Юра уезжает в Люберцы. И неожиданно для нас, может, стопка вина сделала свое дело. Отец разговорился. «Не в упрек вам, ребята, скажу, но живете вы куда лучше, чем мы в детстве жили. Никакого сравнения нет. Я вот так и не смог выучиться. С уроков сбегал». Живо перебил его Борис. Отец настроен миролюбиво. «Посиди, послушай. В школу я знаешь, как ходил? Лето провкалываю в пастухах. Еще и осень вкалываю. Другие ребятишки из тех семей, что позажиточней, уже в классах сидят. В азбуку вникают. А я все еще кнутом щелкаю. Потом, когда уж белые мухи полетят, когда морозы ударят, и скотину во дворы загонят. Тут и мой черед идти в школу наступает. А вы подумайте, сколько я за эти месяцы пропустил-то уже? Сколько мне наверстывать надо? Ну хорошо, смекалкой Господь меня не обидел. Да и учитель ко мне расположение имел. Сочувствовал, значит, помогал. Чахоточный он был, учитель-то. И сам беднющий. Только я это с его помощью начну вровень с другими учиться. Тут весна наступает. Опять, значит, раньше времени из класса ухожу. Надеваю пастушью сумку и айдати в поле. Стадо караулить. Семья у нас большущая была. Одной ребятни 8 человек. 6 братьев, 2 сестры. Выжило-то потом 5 всего. Отец Иван Федорович Гагарин. Он костромских мест уроженец. Много лет солдатом прослужил. А вышел в отставку. Остался в Гжатске на жительство, где полк его квартировал. Талантливый плотник, столяр, краснодеревщик, первой руки умелец. Такой, к примеру, мастер. Дерево, материала, значит, купить-то не на что. Как он половицы в избе повыдергивает и мебель из них мастерить примется. Смастерит, загляденье, сказка, с руками рвут, в очередь покупатели становятся. Ему бы поторговаться, накинуть рубль-другой. А он торговаться не умеет. Ну, выручит деньжонок Толику, баранок связки накупит, половицы новые настелит, на житье что-то останется. Меня он, к слову сказать, антиллеристом звал. Похож я был на него, а сам он в артиллерии служил. Да, надолго ли вырученных грошей хватит? Словом, впроголодь жили, в нищете страшной. Из Гжатска в Клушино перебрались, домик-развалюху купили. Думали, родители от нужды сбегут, а куда там? Нужда еще хлеще подпирает. Запил отец с горя, мать начал бить. Нам тоже доставалось. Из дому выгнал нас, а однажды и сам ушел. На заработки объявил, на станцию, Бологое. Ушел и сгинул. Больше мы его не видели. Сказывали матери, под поезд, мол, попал. Мне 4 года тогда было. Тихо в избе. Юра книгу отложил в сторону. Мне хоть и не очень хорошо, но известно, каким оно было, детство у отца. А Юра и Борис слушают его рассказ впервые. И такое искреннее и живое волнение на лицах у того и другого, что, понимаешь, крепко зацепило их нищее детство клушинского подростка Алешки Гагарина. «Сколько же лет ты учился?» — это Юра спросил. 2 зимы, сынок, в церковно-приходской школе. И бросил-то ведь не потому, что, скажем, неспособный к учебе был, а из-за бедности. Да и обидели меня сильно. Однажды в школу приехал какой-то инспектор. Учитель, желая показать, что недаром ест свой нищенский хлеб, вызвал к доске сына местного богатея. Мальчишку очень способного, по справедливости. Лучшего в классе ученика. Мальчуган, бойко постукивая мелом по доске, уверенно решал задачу. Но вдруг споткнулся. Цифры в ответе не сходились. Где-то допустил он, от волнения ли, от привычной ли в себе уверенности, небольшую ошибку. А где? Сообразить сразу не мог. Учитель, он больше следил за выражением инспекторского лица, нежели за доской. Тоже не сумел сразу найти промах, поправить мальчишку. Тут-то и поднялся за партой Алеша Гагарин и сказал, где и что не так. «Ишь ты!» — удивился инспектор, щупая глазами бедно одетого пастушка. «Смышлен, смышлен! А ну-ка, мальчик, иди к доске!» Алеша, поскрипывая лаптями, вышел к доске и, к удовольствию учителя, не ожидавшего от него такой прыти, легко, как с горской орехов, расправился с другой задачкой в 2 вопроса, предложенной инспектором. Или приезжий чиновник был склонен породеть за бедный люд, или со студенческих лет запали ему в голову известные некрасовские стихи, но он не погнушался дружески потрепать пастушка за вихры, смышленый мальчуган, и с чувством продекламировать: «Учись, дружок, это многих славных путь». Он даже ко всеобщей зависти ребят в классе, к конфузу лучшего ученика, подарил Алёшке настоящий графитный карандаш, целое сокровище по тому времени. После уроков обрадованный учитель нагнал ошеломленного, ничего не понимающего Алексея в сенях школы, обнял. «Спасибо, Гагарин, выручил брат». Дома, выслушав Алёшкин рассказ, мать неожиданно расплакалась. Быть лиху бедным людям и счастье в пользу не пойдет. Как в воду глядела. Наутро, когда Алеша, будто на крыльях, летел в школу, встретили его за селом старшие братья одноклассника, сыновья богатея. Было их 2, и оба женихи по возрасту. — Ломоносов? — спросил один, загораживая дорогу. — Че притворяешься, не знаешь, Гагарин я? Жалобно ответил мальчишка, понимая, что сейчас бить его будут, и убежать нет никакой возможности. «Разве от таких убежишь?» «Ломоносов!» — повторил другой, Алёшка никогда до опреши не слыхал такой диковинной фамилии. Его ударили. Били, приговаривая: «Паси коров, а в школу дорогу забудь!» Били так жестоко, что и взрослому человеку хватило бы с лихвой тех побоев. Алёшка обиделся на весь свет, пуще всего на добряка-инспектора. Из-за него перепало. И забыл дорогу в школу. Мать не неволила, нравится пасти коров, паси на здоровье. Какой-никакой, а прибыток дому. «Папа?» — спросил Борис, когда отец закончил свой печальный рассказ. «А ты их потом встречал? Ну, этих, кто тебя?» «Встречал, как не встретить. В одном селе, небось, жили. А ты бы их застрелил. Из кнута. Нет, в революцию, когда всех богатых стреляли. От революции они, сынок, бежали». «Перестань болтать глупости, Борька», — вмешался Юра. «Ты что, думаешь, как революция, так и стреляют всех подряд? Не затем революции бывают». «А зачем?» Юра задумался. «Вот затем, чтобы учились все», — сказал он после паузы, — «чтобы лентяями не были. Я тебе лучше одну книжку дам почитать про Ленина. Ты почитаешь и все поймешь». Он вышел из-за стола, достал из-под койки чемодан, раскрыл его. «На вот, почитай!» Протянул он Борису толстую книгу. Мне бросилось в глаза, что чемодан доверху набит книгами. Как это он умудрился дотащить его от вокзала? Этот вечер и рассказ отца во всех деталях припомнились мне, когда нежданно-негаданно обнаружились у нашей семьи знатные родственники за границей. А дело было так. Сразу после полета Юры в космос зарубежные газеты опубликовали многочисленные интервью с потомками князей Гагариных, проживающих после Октябрьской революции в Соединенных Штатах Америки. Эти американские Гагарины утверждали, что Юра приходится им не то внучатым племянникам, не то еще каким-то родственникам. На пресс-конференции, устроенной после возвращения Юры из космоса, ему пришлось начать свое выступление с публичного отмежевания от новоявленной родни. Думаю, что в эти минуты и он вспомнил свое детство, рассказы матери о деде Тимофее, батькины рассказы о другом нашем деде, талантливом столяре-краснодеревщике Иване Федоровиче Гагарине. А какой он был, Ленин? И не князьями мы гордимся. Уж коли речь о родне зашла, нужно, по всей видимости, назвать здесь Марию Тимофеевну Дюкову, старшую сестру мамы. Последние годы своей жизни провела она в Мытищах, под Москвой, а до того жила с семьей в Клязьме. Юра, учась в ремесленном, частенько наведывался к тетке. Однажды, когда я был у Марии Тимофеевны в гостях, она так рассказывала мне о брате. Здесь приводятся ее дословные воспоминания. «Чистюля он был», — вспоминала Мария Тимофеевна, «и очень любил порядок в одежде, во внешнем виде. Чаще всего приезжал по субботам. Откроет дверь, бывало, сверточек под мышкой у него. Теть Маш просит, постирай рубашку, пожалуйста, если не трудно». Деньгами баловать детей не любила, но время было трудное, голодноватое. И жаль Юру. Один живет от матери далеко. Дашь какую-нибудь мелочь, купи, мол, Юра, булочку или молочка выпей, когда проголодаешься. После уже узнала, не покупал, экономил все. На поездке домой берег, родным на подарки. Любил о прошлом расспрашивать. О дедушке Тимофее Матвеевиче, о дяде Сереже, о том, как в Питере жили. Семья у нас вся пролетарская, бывало, говорю ему. Вот и я с 13 лет на работу пошла, как война мировая началась. На заводе военном. Хосина и Муншака зовут. Паяльщицей была. Ручные гранаты делали мы. Как-то обмолвилась ненароком, что, мол, Ленина видала. Владимира Ильича. И даже, можно сказать, разговаривала с ним. А он, Юра-то, смотрит на меня и, вижу, не верит. «Да что тут удивительного, Юра?» – спрашиваю. «Мы, питерские, почитай, все Ильича видывали?» Привязался он тогда. Расскажи, да расскажи, тетя Маш, как это было? А как было? Обыкновенно. Юденич тогда на Петроград наступал. Все рабочие на защиту города поднялись. В Красную гвардию записались, а мы, девчата заводские, санитарную дружину сорганизовали. И вот эту-то нашу дружину в Смольном позвали перед тем, как на фронт нам выступать. В кино очень правильно Смольный показывают, очень похоже. Народу там было не в проворот. И солдаты, и матросики, и наши заводские, значит, люди. Кто с винтовкой или там с бомбой, кто с мешком за плечами, с чайником в руках. Столпотворение. Поднялись мы на второй этаж. Там и увидели Владимира Ильича. Сидит за столом, бумаги какие-то подписывает. Очень занятой, видно. Тут ему подсказали, что девушки сандружинницы пришли. Он поднялся быстро так, подошел к нам, поздоровался. А мы по всей форме одеты, косынки на нас белые, с крестами. Сумки через плечо санитарные. «Что ж, — говорит, — девчата, не боитесь на фронт ехать? Не страшно?» Может, и побаивались мы, наверное, побаивались, но Ленину постеснялись в этом признаться. В один голос закричали: «Нет, не боимся!» «Это хорошо. Он, значит, опять: вижу, смелые вы, заводские девчата, помогите, помогите нашим мужчинам генерала царского одолеть, а закончится война, всех вас учиться пошлем». Оттуда, из Смольного, и ушли мы на фронт. Рассказывала я все это Юрию, не знала, не думала, какую заботу себе готовлю. Как пристал он с вопросами, а какой Владимир Ильич был из себя, как он одет был, как смотрел, говорил как, да похож ли он на портретах. Измучил старуху, такой дотошный. Однако и этим дело не кончилось. В следующую субботу гомонят, слышу, за дверью. Открываю. Батюшки мои, целую бригаду товарищей своих, ремесленников, привел. Хотела поругать его, а он упредил. Теть Маш, ребята хотят про Ленина послушать. А что ж, надо, значит, принимать гостей. И о Ленине им рассказывала. И о том, как с Надеждой Константиновной Крупской встречались. Разговор шел. Он никогда не забывал меня, Юра-то. И вырос, когда выучился, в космос слетал. Все в наш дом заглядывал. Без подарков не заходил. Зачем, скажу, бывало, мне старухе отрез такой на платье. Носи, отвечает тетя Маш, новое платье тебя моложе сделает. А то из-за границы штуку какую-то мудреную привезет. Не знаешь, как и подступиться-то к ней. Очень внимательный был человек наш Юра. Вот что рассказала мне Мария Тимофеевна. Знай, князья Гагарины, что есть в нашей семье люди, причастные к октябрю, к революции, вряд ли спешили бы они заявлять о своем родстве с нами. Про Володину тетрадь и куст гортензии. Любопытные штрихи к биографии Юры, учащегося ремесленного училища, вспоминает Надя Щекочихина, дочь Марии Тимофеевны. По возрасту Надя немногим старше Юры. В 49-м году как раз окончила среднюю школу. Стала студенткой медицинского института. Юра, как уже сказано, был нередким гостем в доме тетки. Он, рассказывает Надя, как-то естественно вошел в жизнь семьи, и если подолгу не появлялся в Клязьме, о нем скучали. Больше других тосковал по Юре его двоюродный братишка, 9-летний Володя. В такие годы подростки не могут жить без кумира, без опекуна, такого, чтобы малость постарше был и силой отличался, и при случае мог наказать обидчика. В лице Юры и нашел Володя и кумира, и заступника себе. Впрочем, не только заступника. В начальной школе Володя, так уж сложилось, не очень дружил с грамматикой русского языка. Прознав об этом, Юра тотчас добровольно принял на себя обязанности репетитора. Занимался с Володей диктантами, разбирал правила, в дополнение к школьным задавал собственные уроки по предмету. И, надо сказать, дела у мальчика пошли на лад. А в семье Нади и ее мужа до сих пор хранится та детская Володина тетрадь с отрывками из книг, продиктованными Юрой и выставленными им за каждый урок оценками, заверенными собственной подписью Ю. Гагарин. Разумеется, Володе, как и любому другому подростку, на его бы месте нравился в Юре не столько домашний учитель, к слову сказать, довольно требовательный, сколько старший товарищ по играм, по спортивным увлечениям. Быстрый, порывистый, Юра любил подвижные игры – баскетбол, волейбол. В зимние месяцы увлекался хоккеем, лыжами, коньками. И всегда на спортивную площадку, на каток, тащил он за собой Володю. Хождения эти совместные даром не пропали. Став старше, Володя добился высоких разрядов по легкой атлетике, лыжам и баскетболу. Заядлый участник всех училищных кроссов, соревнований и состязаний, Юра был неравнодушен к спортивным значкам, во множестве носил их на гимнастерке. «Юрка, ты весь так и сверкаешь!» — подшучивали над ним родные. Чаще он смущенно улыбался в ответ, отмалчивался, а иногда, впадая в азарт, начинал демонстрировать свою силу. Снимал гимнастерку, руку выше локтя опутывал нитками в несколько рядов, напрягал мышцы. Нитки рвались к великой радости Юры и особенно Володи. На втором году учебы в ремесленном Юра увлекся фотографией, приобрел дешевенький любитель и снимал все подряд. Кошек, собак, облака, деревья, здания, людей. Подгоняемый нетерпеливым желанием увидеть, что получилось там, в кадре, днем нащелкивал пленку, а вечером торопился проявить ее, отпечатать снимки. Случалось, в самый разгар работы гас электрический свет, и тогда Юра звал на помощь Надю и Володю, заставлял их жечь спички одну за другой и при этом в скудном освещении печатал фотографии. Мария Тимофеевна обнаружила как-то, что роскошный куст гортензии под окном, украшение и гордость дома, безнадежно погублен, завял, засох. Расстроенная, она пошла по следам, как принято говорить, преступления и выяснила. Ребята, увлекаясь использованный проявитель и закрепитель, выплескивали в окно на гортензию, совершенно забыв о ее существовании. Конечно, фотомастерам нагорело. Все трое извинились перед Марией Тимофеевной, но азарта у них не убыло. И по сей день уцелело несколько маленьких, потускневших от времени фотоснимков, сделанных рукой Юры. Тут нужно сказать, что поругивала Мария Тимофеевна племянника очень редко. Ей нравилась его подтянутость, собранность. Нравилось, что не чурается никакой работы. Воды ли принести, дров ли наколоть. Любил Юра мыть посуду. Тут он был признанным мастером. Мыл и быстро, и чисто. С Юрия пример берите. Наставляла Мария Тимофеевна родных детей. Все-то у него ладно и аккуратно, все к делу. Не зря в деревне рос мужичок. И еще об одной веселой придумке брата вспоминает Надя. Встречали новый, 50-й год. Молодежи очень хотелось, чтобы за праздничным столом вместе с ними посидела, ну пусть самую малость, Мария Тимофеевна. Но тетка в эту ночь дежурила в поликлинике. «Сейчас я ее доставлю», — пообещал Юра. «Одевайтесь и айда за мной». Ребята оделись, вышли на улицу. Поликлиника неподалеку от дома была, и Юра велел Наде с Володей спрятаться за углом какого-то здания, а сам храбро постучал в двери медицинского учреждения. На стук вышла женщина в белом халате. «Чего тебе, мальчик?» «Ой, тетенька, помогите скорее, у мамы роды начались», — запричитал Юра. «Скорее, то поздно будет. Погоди здесь». Женщина скрылась за дверью, а через минуту, одетая, с сумкой в руках, появилась на крыльце Мария Тимофеевна. Ребята выскочили из-за угла, со смехом подхватили ее под руки, привели домой, сняли платок, пальто. Поворчала на них Мария Тимофеевна, но по всему, видать, для видимости больше. Довольна была, что праздничный перезвон кремлевских курантов услышала за семейным столом в окружении детей. Как же нам было весело, радостно в тот вечер, вспоминает Надя. Все нас смешило. Мы пели, танцевали, дурачились. Юра очень любил музыку, очень любил петь. С чувством он пропел тогда пришедшую ему на память партизанскую песню «Ой, туманы мои, растуманы». И мы вдруг поняли, что годы войны, годы фашистской оккупации еще свежи в его памяти. Веселье на какое-то время сменилось грустью. Но, видимо, это неизбежно, такой он праздник, Новый год. И радость, и печаль в обнимку ходят. Забегая вперед, скажу, что, закончив ремесленное, Юра оставил в доме тетки свою форменную куртку и ремень с бляхой РУ. «На память», — сказал он, — «в 1970 году эти вещи были переданы в музей Юрия Алексеевича в городе Гагарине. А вскоре после полета на Востоке брат подарил Марии Тимофеевне свою книгу «Дорога в космос» со следующей надписью: «Дорогой тете Марусе, с глубокой благодарностью и искренним уважением за помощь и заботу в годы детства и юности». Но я снова ушел вперед. Речь-то в предыдущих разделах шла о первой Юриной побывке в Гжатске, да о том, как из Люберецкого училища ездил он в Клязьму к тетке в гости. Два письма. Дня три или четыре длилась она, это первая побывка. После октябрьских праздников Юра снова уезжал в Люберцы. Провожали его шумно. На вокзал он шел вместе с товарищами по классу, а в центре веселой, многоголосой в атаге ребят, плотно сжатый ими со всех сторон, шагал Лев Михайлович Беспалов. У вагона, пожимая на прощание руку своему недавнему ученику, Лев Михайлович с грустью спросил: «Ну что ж, Юра, увлечение авиацией благополучно кончилось?» «Нет», — с жаром возразил брат. «Вот получу специальность, буду работать на заводе и учиться заочно. Сначала школу закончу, а потом в институт пойду на авиационного инженера и летать буду». Поезд тронулся, а ребята стояли на перроне и долго махали вслед ему шапками. Когда подходил к концу второй год занятий в ремесленном, Юра прислал письмо, весьма неожиданное. Он писал, что его как хорошего спортсмена рекомендуют на учебу в Ленинград, в физкультурный техникум, что он уже прошел отборочные соревнования в Мытищах. Эта новость огорчила нас. Руками, ногами дрыгать. Ума большого не надо, как пить дать избаловался. От работы отлынивает. С грубоватой прямотой высказался отец. Вот приедет домой, я ему шею намылю, приведу в чувство. Куда-то не туда сворачиваешь ты, Юрка, думал я. И как-то не верилось, что это письмо написано рукой брата, такого упрямого и настойчивого в выполнении своих замыслов человека. Не делаешь ли ты глупости, сынок? Спортом заниматься можно везде. Села за ответ сыну мама. Дописать ответ она не успела. Почтальон принес второе письмо от Юры. В этом втором он спешил рассказать, что отказался от предложенного замысла и намерен ехать в Саратов, в индустриальный техникум, где можно продолжать учебу по специальности. Дирекция училища дает ему, как отличнику, направление. Это письмо утешило вспыхнувшие было страсти. Против саратовского индустриального никто не возражал. Глава 7. Студент. Как поладить с трудными? Запомнилось, как приезжал Юра домой летом после третьего предвыпускного курса в техникуме. Я смотрел на него и дивился не узнать брата. В плечах шире стал, фигурой поплотнел, а лицом черен, сущий цыган. Целое лето на солнышке жарился. Исчезла мальчишеская угловатость. Спокойнее, мягче стал в движениях. Не мальчик уже, далеко не мальчик. «Ты ли это, Юрка?» — смеется. «Может, костюм всему виной? Светлый, в искорку костюм. Он так ладно пришелся по его фигуре. И туфли на нем новые, в тон костюму. И часы на руке популярной марки «Победа». За последние 5 лет привыкли мы видеть Юру только в форменной одежде. Сперва в черной гимнастерке ремесленника, потом опять же в черной куртке студента индустриального техникума. Всегда что-то казенное, если можно так сказать, официальное, было в его облике. А тут, подите-ка, определенно штатская личность. Матереешь, в купца растешь, теперь все девки твои. Он снова смеется, и только улыбка на лице, такая просторная и щедрая, когда в движении все, губы, глаза, щеки, нос, только улыбка свидетельствует, это он, наш Юрка. На свои кровные приобрел. Трогает он 2 пальцами лацкан пиджака. Врешь, небось? Ограбил кого-нибудь в темном переулке. Силище-то девать некуда. До сих пор за всю свою 20-летнюю жизнь не нашивал наш Юрка хорошей одежды, за исключением разве форменной. Наверное, это здорово сознавать, как влито сидит на тебе новенький костюм. И право на его приобретение ты заработал собственными руками. Сколько уверенности прибавляется в человеке. Я смотрю на него и немного завидую. В 20 лет единственным моим костюмом были солдатская гимнастерка и штаны. А чувство уверенности в жизни, если и было оно, давала танковая броня. Целое лето Юра проработал физруком в детдомовском лагере. И вот перед началом занятий выбрался на несколько дней домой. Там, в лагере, заработал он и на костюм, и на часы, и на туфли. А начало у лета было таким. Секретарь райкома комсомола встретил Юру в оперном театре. Шла «Русалка» Даргомышского. «Да ты заядлый театрал, Гагарин! Я тебя не впервой здесь вижу, это замечательно! Рабочая молодежь должна любить и понимать искусство!» Поощрительно заговорил секретарь, крутя блестящую пуговицу на Юриной тужурке. «Только что это ты, брат, на опере в вицмундире ходишь? Костюмчик бы!» Юра смутился, махнул рукой. Он давно мечтал купить костюм, да ведь денег нет. «Понятно», — тоже смутился секретарь. Парнем он оказался толковым. «В антракте взял быка за рога. Хочешь одеться, Гагарин? Езжай-ка ты на лето в детдомовский лагерь физруком. Предупреждаю, ребята там. Оторви да брось, пальцем в рот не клади. Ну, ты, думаю, на них управу найдешь. Дело?» «Дело». Так все и устроилось. «А как ты с детьми поладил? Как на них управу нашел?» Юра опять смеется. «Фу, мы быстро поладили. Я в них, честно говоря, даже влюбился немного. Великолепные такие чертенята, разбойники. С такими всегда интересно. Это во-первых. Песнями их заворожил. Это во-вторых. Как вечер, так мы костер под самое небо разводим и песни у костра поем. Баянист у нас был слепой, Иваном Алексеевичем звали. Заиграет, бывало, душу наизнанку вывернет. Трогательно получалось. А песни все военные, боевые. Про партизан, про моряков. Или старинный варяг, к примеру. Ну, ребятам любо. Дерут глотки, стараются. Опять же спорт. Футбол, волейбол. Я же физрук, что там не говори. А главное, Валька, главное. Так знаешь, я книги о войне специально читал, чтобы им истории позанятнее рассказывать. Очень действует в смысле дисциплины. Он хитро посмотрел на меня. Между прочим, помнишь ты разговор про некоего капитана Тушина? Я пожал плечами. Вроде где-то слыхал, не помню уже. Вспомнишь сейчас, когда в Москву ты меня вез, дядечка усатый и без руки сидел с нами. Не забыл? Ну, вот и ну. Про Тушина он как раз и говорил. Я тут тебе подарок привез. «Войну и мир» Толстого. Причем тут Толстой? Со страхом взглянул я на огромный том. Почитаю, знаешь, при чем. Положил он тогда меня на обе лопатки. А когда я через какое-то время осилил эпопею Толстого и написал Юре в письме, что теперь-то уж наверняка знаю капитана Тушина. Он ответил, что и сам прочел «Войну и мир» только в лагере. Юра очень любил детей. Приезжая в Гжатск, он непременно привозил подарки племянницам и племянникам, подолгу возился с малышами, охотно нянчился. И неудивительно, что в летнем лагере детдома, где, по его словам, было немало и трудных, вредных ребят, он быстро нашел с ними общий язык. Город маминого детства. На последнем курсе техникума письма от Юры приходили по 2-3 раза в неделю. Очень пространные и очень интересные письма. Это было время стажировок, практических занятий, время поездок по различным городам. Поток впечатлений был так велик, что Юра, не в силах все держать в себе, делился восторженными впечатлениями с нами. Письма по форме, по объему, по содержанию походили скорее на страницы дневников. Он подробно, со множеством мельчайших деталей, рассказал о поездке студентов в Москву на завод имени Войкова. Но особой теплоты и особых красок полны были его письма из Ленинграда. Город на Неве пленил и покорил его своей неповторимостью, своим гостеприимством, своим революционным прошлым. Смольный. Штаб пролетарской революции. Отсюда Ленин и его боевые соратники руководили вооруженным восстанием. Тот самый Смольный, о котором ему, недавнему ремесленнику, много и подробно рассказывала тетя Маша, Мария Тимофеевна Дюкова, бывшая сандружинница Красной гвардии. Зимний дворец, последний оплот министров-капиталистов, павший под ударами рабочих, солдатских и матросских полков. Легендарный крейсер «Аврора». Привелось Юре побродить и по цехам знаменитого Путиловского завода, в стенах которого много лет назад наш неугомонный дед Тимофей растерял свои силы, оставил здоровье. Путиловский. Ныне он по-другому зовется Кировский и многих орденов удостоен за высокие заслуги перед государством. Неподалеку от завода, там, где виадук, отталкиваясь от железнодорожной насыпи, врезается в проспект стачек, еще недавно стояли, а может и ныне стоят, три дерева. В конце прошлого и начале нынешнего века в их тени размещался деревянный в 2 этажа дом. В этом доме по Богомиловской улице 12 и снимал комнату мастеровой человек Тимофей Матвеевич Матвеев с женой своей Анной Егоровной, наши дед и бабка. 14 детей родилось у Тимофея Матвеевича и Анны Егоровны, но вечная нищета, недоедание, антисанитарные условия сделали свое черное дело. В живых осталось только 5. После того, как хозяйский халуи за строптивость увечьем наказали деда Тимофея, вовсе впроголодь жили Матвеевы. Анна Егоровна с трудом упросила, чтобы ее приняли на завод, на черную работу, за нищенские гроши. Подростками определились в цехе и старший из детей, Сергей и Мария. Известно, что лучшие уроки пролетарской сознательности, классовой ненависти к угнетателям дают нужда и голод. В 1916 году, в преддверии революционных потрясений, в рабочих кварталах за Нарвской заставой была создана конспиративная организация молодежи. Руководили организацией большевики, а одним из первых вступил в ее ряды Сергей Матвеев. Вместе с товарищами распространял он прокламации, подбивал рабочих на стачки и забастовки. Впрочем, только стачками и забастовками дело не ограничивалось. Большевики отлично понимали, что самодержавие не сойдет со сцены без борьбы, что власть, которую завоюют рабочие, придется защищать с оружием в руках. Следовательно, им оружием надо запасаться. И тогда молодежь Нарвской заставы продумала и осуществила дерзкий набег на арсенал полицейского участка. К Кстати, автором плана был токарь пушечной мастерской Путиловского завода Василий Алексеев, впоследствии ставший одним из организаторов комсомола. Акция проходила так. На Ушаковской улице окнами друг на друга смотрели полицейский участок и пожарная команда. Глубокой ночи загудел над городом тревожный набат. Это на Богомоловской улице ярким костром вспыхнул сток сена. Запалили его, чтобы отвлечь внимание пожарников и полиции. Сергей Матвеев. Представители двух государевых служб, пожарники и полицейские, поспешили к огню. Однако пристав, квартировавший в верхнем этаже над веренным ему участком, вынужден был с половины пути возвратиться. Запылало его жилье, подожженное товарищами Сергея. Заметались в растерянности чины полиции и пожарной команды, не зная, что тушить в первую очередь. Охранники оружейного склада снялись с мест. Крик, беготня, смятение. Тем временем молодые рабочие без шума вскрыли двери арсенала и вынесли оружие. Конечно, время неузнаваемо изменило облик города. И завода тоже. Перестроились улицы, кварталы, выросли новые цехи. И однако из Юриного письма мы узнали, что уцелело здание бывшего Путиловского училища, и мама прочитала об этом не без удовольствия. Тому есть объяснение. До сих пор бережно хранит она свой первый и единственный документ об образовании, свидетельство об окончании в 16-м году курса детских классов Путиловского училища. Любопытно, что в перечне дисциплин, преподаваемых детям рабочих, на первом месте значился закон Божий, затем шли русский язык, арифметика, чистописание. Вписан в свидетельство и такой предмет – естествознание, но в графе оценок против него поставлен прочерк, видимо, лишней нагрузкой для пролетарских детей посчитали этот предмет попечители училища. Да и не вязалось его преподавание одновременно с преподаванием закона Божьего. Какое уж там естествознание, когда из арифметики, по словам мамы, учили только двум начальным действиям – сложению и вычитанию. Исаакий, Эрмитаж, Анечков мост. Вслух, сообща, перечитывали мы Юрины письма, и в яви будто бы видели улицы и проспекты, мосты и дворцы Ленинграда. Особенно много радости доставляло это чтение маме. Что там ни говори, а письма в Гжатск приходили из города ее детства, будто своими глазами на все посмотрела. Приговаривала она, бережно складывая и пряча в конверт пространно исписанные листки. Мама и думать не могла, что пройдет не так уж много времени, и в июле 1963 года по приглашению рабочих приедет она в Ленинград. Вместе с ней цехи Кировского завода навестят и родные тетки космонавта Мария Тимофеевна Дюкова и Ольга Тимофеевна Матвеева. Кончилась стажировка, истекло время практических занятий. Студенты вернулись в Саратов. Тут на занятиях физического кружка, которым руководил умнейший преподаватель Николай Иванович Москвин, Юра выступил с докладом на тему Константин Эдуардович Циолковский и его учение о ракетных двигателях и межпланетных путешествиях. Физика, как и в школе, по-прежнему остается его любимым предметом. А знакомство с трудами Циолковского, по признанию Юры, душу ему перевернуло. Он впервые задумался о том, что не только атмосфера, но и заатмосферные дали могут быть доступны человеку, что авиация, даже реактивная, пришедшая на смену винтовой, еще не предел творческой мысли. В околосолнечные пространства должны винтить свои тугие тела сверхмощные ракеты. И в этих ракетах, так утверждает Циолковский, найдется место человеку. Не только место, но и работа. Аэронавт будет не куклой, не манекеном. Ему придется управлять космическим кораблем, подчинить его своей воле. Если в школе, где о некоторых работах Циолковского Юрий говорил Беспалов, теории великого ученого воспринимались им как заманчивые, но малореальный вымысел, как фантазия, красивая сказка, то теперь в техникуме Юра безоговорочно верит Циолковскому. Он начинает увлекаться научно-технической литературой и книгами фантастов, и интерес, проявляемый к ним, на какое-то время заставляет его почти совершенно забыть о литературе художественной. Он не пропускает ни одной статьи, ни одной даже маленькой заметки в газетах и журналах, посвященной ракетостроению, в том числе и военному. Он хочет понять и учиться понимать теорию относительности Эйнштейна. Тайны космоса влекут его с необыкновенной силой. В науке о космосе еще так много белых пятен, и он отдает ей все свободное время. А времени мало, очень мало. Нужно готовиться к государственным экзаменам. Спрашивать будут строго. Нельзя, ни в коем случае нельзя завалить дипломный проект. Сколько приходится выполнять чертежей, изучать специальной литературы. Юра работает, как говорится, на износ, спит урывками. Иной, быть может, и не выдержал бы этого напряжения. Юра выручает строгий распорядок дня, выручает молодость, железный, не знающий хандры и болезней организм. Доведется ли его поколению, его ровесникам, стать свидетелями полета человека в космос? Вот что волнует Юру. Кому суждено прорвать оболочку атмосферы? Он еще не подозревает, что же и сам сделал решительный шаг на пути в космос. Знойное, богатое урожаем лето 55-го. Письма радуют, сдал все экзамены. Во вкладыше в диплом против 32 предметов стоит оценка «отлично». И только по психологии умудрился схватить четверку. Для разнообразия, шутя, замечает Юра, а то уж больно уныло смотрится диплом. Защитил дипломный проект. Тема была сложная. Разработка литейного цеха крупносерийного производства на 9000 тонн литья в год. Уйма чертежей, обоснований. Получил квалификацию техника-технолога литейного производства. Отец вздохнул облегченно. Отучился. Отмучился. Хватит пока. Пусть теперь копейку зарабатывает. Учебу перед государством оправдывает. «Куда пошлют-то вот?» – беспокоилась мама. «А куда б ни послали, все едино в родной стране. Думаю, однако, что в большом городе жить ему придется». Рассуждает отец. Специальность-то не по деревне у него. На вроде инженера теперь. Тут в июне месяце и пришло это самое письмо с вложенной в конверт газетой. Развернули газету, смотрим. Саратовского обкома комсомола орган. «Заря молодежи» называется. А на полосе снимок. Юрка наш в кабине самолета. Вид у него очень летчицкий. Шлем, очки. Рука над головой поднята. А рядом со снимком небольшая заметка под заголовком «День на аэродроме». В ней такие строки есть. В этот день программа разнообразна. Одни будут отрабатывать взлеты, другие – посадку. Третьи пойдут в зону, где им предстоят различные фигуры пилотажа. Сегодня учащийся индустриального техникума комсомолец Юрий Гагарин совершает свой первый самостоятельный полет. Юноша немного волнуется. Но движения его четкие и уверенны. Перед полетом он тщательно осматривает кабину, проверяет приборы и только после этого выводит свой Як-18 на линию исполнительного старта. Гагарин поднимает руку, спрашивает разрешение на взлет. «Взлет разрешаю», — передает по рации руководитель полетов Пучик. В воздух одна за другой взмывают машины. Инструктор, наблюдая за полетами своих питомцев, не может удержаться от похвалы. Молодцы, хлопцы! Мы знали, что на последнем курсе техникума Юра поступил в аэроклуб. Он писал об этом, но как-то не приняли всерьез мы это сообщение. Все это аэроклуб, книги об авиации, разговоры о ней было так далеко, что не волновало, не тревожило, казалось в какой-то степени неправдоподобным, чем-то вроде детской игры в строительство самолетиков, которой Юра и его товарищи увлекались еще в школе. Однако не поверить газете было нельзя. Отец крякнул. «Объехал! Он меня на кривой кобыле! Ох, упрям!» Бережно сложил газету, спрятал в нагрудный карман. «Искуришь ненароком!» — встревожилась мама. «Что я, маленький?» Вдруг смутился он, отвернув лицо, договорил. «Дружкам покажу. Полетел ведь Юрка-то!» Юра по возвращении из космоса расспрашивал встречавших его корреспондентов, нет ли среди них представителей саратовской комсомольской зари молодежи, и очень огорчился, узнав, что нет. «Как бы ребята из саратовского аэроклуба порадовались», — сказал он, — «ведь они, может, на тех же самолетах учатся летать, на которых и я летал». Видимо, скромная похвала в газете в адрес начинающего летчика не прошла для Юры даром. Дала ему уверенность в себе, как бы вторые крылья дала. Не случайно же вспомнил он об этой заметке через 6 лет после ее опубликования. Не случайно и другое его признание. Именно с Саратовым связано появление у меня болезни, которой нет названия в медицине, неудержимой тяги в небо, тяги к полетам. Но если отвлечься от романтики полетов, здесь к месту будет еще одно существенное дополнение. Принято считать, что статья в «Заре молодежи» – первое упоминание о Юре в газете. Оказывается, нет. Учась в Люберецком ремесленном, Юра проходил практику на крупнейшем в районе заводе сельскохозяйственных машин имени Ухтомского. В номере многотиражной газеты «Заводская правда» от 6 июля 1951 года опубликована заметка «Экзамены в заводской школе рабочей молодежи». В ней говорится, в 7 классе сдают экзамены 32 учащихся. Все они хорошо написали изложение и выполнили письменную работу по алгебре. Первыми до установленного времени сдали работы по алгебре Гагарин, Чугунов, Черножуков, Золотое, Напольское и другие. По этим предметам и по геометрии они получили 5. Подписана заметка директором школы М. Гурьевой. В другом номере многотиражки о тех же экзаменах сообщает З. Толченова, комсорг заводской школы рабочей молодежи. «Закончился учебный год в заводской школе рабочей молодежи», пишет она, в заметке «Хорошая успеваемость». Переводные и выпускные экзамены держали 120 учащихся. 32 молодых рабочих окончили 7 класс. Это Гагарин, Напольская, Чугунов, Черножуков, Аксенова, Фетисова, Сергеева и другие. Экзамены обнаружили высокую успеваемость и прочные знания. Почти все они показали высокую успеваемость, получили хорошие и отличные оценки. Это говорит о том, что молодые рабочие нашего завода серьезно занимались в течение года. Изыскания эти в заводской многотиражке сделаны, и результаты их опубликованы А. Беловым в Московской областной газете «Ленинское знамя». А мне не скоро. Приятно было узнать, что и в заметке Гурьевой, и в заметке Толченовой список успешно сдавших экзамены учеников открывается именем брата. Юра, возможно, и не читал о себе в многотиражке, обошла «Заводская правда» ремесленников стороной. Сужу так, потому что знаю. Прочитал бы, прислал бы газету домой. Радость-то какая великая, 7 класс закончил. Под куполом парашюта. Всегда, когда Юра приезжал домой, мы находили время выбраться на рыбалку. Так вот и в этот раз. Но, в отличие от других дней, не везло нам сегодня. Не клевала рыба. Мы лежали на горячем песке, разомлев от непривычно жаркого для августа солнца. Лениво следили за поплавками. А гусиные перышки и пробки поплавков едва покачивались на мягкой и несильной волне, и вода была настолько чиста и прозрачна, что даже легкая тень, которую отбрасывал на нее прибрежный ивняк, не могла укрыть крючков с насаженной на них приманкой ровного илистого дна, усыпанного ракушками. Светлые облака невесомо плыли над Гжатью, и также невесомо, не встречая препятствий, скользили по реке их отражения, просвеченные солнцем. То ли перевелась в нашей Гжатье рыба, то ли поумнела, не ведали мы, но на крючок идти она не желала. Уха срывалась к великой нашей досаде, потому что, уходя из дома, хвастливо пообещали мы вернуться с добычей и на поджарку, и на уху. «Рассказал бы ты, Юрка, что-нибудь?» — предложил Борис. «А что рассказать-то?» — скучно отозвался Юра. «Про полеты, про самолет». Наш средний оживился, присел на песке, обхватил голые колени руками, но все же для начала малость поломался. «Вам неинтересно будет, вы же сухопутные». «Ладно, не зазнавайся», — поддержал я Бориса, — «не задирай нос. Уж коли ты один из нас троих летать научился, рассказывай, не отнекивайся». Он прищурил глаза, раздумывая, припоминая что-то. А поплавки все так же сонно покачивались на воде, и по-прежнему не клевали ни ерши, ни пескари, и даже разозлиться как следует на то, что нет клева, не хватало у нас ни сил, ни желания. Слишком знойным выдался этот день последнего летнего месяца. «Ладно, слушайте внимательно, а то не все поймете», — сказал Юра. «Пожалуй, расскажи вам историйку. Только не про полеты на самолете, а про прыжки с парашютом. Про первый свой прыжок». На аэродром они ехали на автобусе. Десятка два парней и девчат, знакомых между собою по техникуму, по аэроклубу и вовсе незнакомых. Ехали по ночным улицам Саратова. В третий раз ехали. Дважды до этого, вчера и позавчера, прыжки отменялись из-за ненастной погоды. И от того, что город спит, а они никак не могут отоспаться в волю, что каждому из них сегодня на рассвете предстоит впервые в жизни прыгать с парашютом. Парни сидели притихшие, задумчивые. Кто-то, правда, попытался рассказать анекдот, но у анекдота оказалась длинная борода. В ответ не засмеялись, не поддержали любителя фольклора. И тот смущенно умолк на полуслове. Девчата, те наоборот, шушукались друг с дружкой, посмеивались над ребятами, задирали их. Выделялась среди них одна блондинка. Юбчонка на ней в обтяжку, губы накрашены сочно, прическа на голове, популярный конский хвост. И голосок ее звучал чаще других, и шпильки были поострее. «Посмотрите-ка на него, какой букой сидит!» Показала она на Юру. «Наверное, 100 раз уже прыгал. Можно подумать, заслуженный мастер спорта». «Тоже в первый раз?» Негромко отозвался Юра. Разговаривать не хотелось. «А, в первый раз? Он, девчонки, храбренького из себя строит, а у самого поди поджилки трясутся». «Тоже мне навела губы мазиха», — подумал Юра, обиженный насмешками блондинки. И вдруг улыбнулся. Неожиданно для себя вспомнил он это чудное словцо. Так вот, мазихами на родине, на Смоленщине, зовут в народе не дурных собой, но любящих принарядиться, подкраситься и, в общем-то, легкомысленных девчат и молодых женщин. Нигде больше, ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в Саратове, не приходилось ему слыхивать это словцо. «Мазиха», — снова повторил он про себя, и от этого невесть какими путями пришедшего на память родного словечка вдруг потеплело на душе. Угасла обида на девушку задиру, а та все напирала. «Признайся, трусишь ведь? Только виду не подаешь». «Ага, трушу, только виду не подаю», — согласился он. «А я так вот ни капельки, ни вот настолько», — показала она розовый ноготь на мизинце. «Первым для пристрелки. Прыгал Дмитрий Павлович Мартьянов, инструктор. А когда он приземлился, красиво и четко, быстро и уверенно на глазах у восхищенной ребятни погасил парашют, прозвучала команда «Гагарин, к самолету!». Шел, не чувствуя под собой площадки аэродрома. Только на спину и грудь тяжестью навалились вдруг ранцы основного и запасного парашютов. Может, отказаться? Не поздно еще. Мелькнула трусливая мыслишка, и вторая ей вперебой наплыла. Отказаться? В своих собственных глазах опозориться? Не я первый, не я последний. Прыгали до меня, и после меня прыгать будут. Чего ж бояться-то? Не пуха! Услышал он за спиной голос девушки-задиры и про себя послал ее к черту. Маленький ПО-2 оторвался от взлетной дорожки, набрал высоту. До сих пор Юре не приходилось летать даже в качестве пассажира. Эх, если бы не прыгать сейчас, полюбовался бы сверху городом, что белокаменно раскинулся внизу, на земле, не круто изогнутым клином Волги, по зеркальной ленте которой скользят сейчас катера и пароходы, если б не было нужды прыгать. А нужда великая. Без прыжка с парашютом не допустят к самостоятельным полетам на самолете. Ни белокаменного города Саратова, ни красавицы Волги Юра не видел. Торчал перед глазами только обтянутый кожаным шлемом затылок летчика. Летчик поднял руку. Пора. Цепляясь ногами за что-то неуклюжее, подвернувшееся неизвестно откуда, выбрался на крыло. Земля-то стремительно летела прямо на него, выпуклая в зеленых, синих и черных квадратах и прямоугольниках, грозила опасной встречей с собой. То, обрываясь, проваливалась под плоскость крыла. «Смелее!» — крикнул пилот. «Не робей, парень! Внизу тебя девушки с цветами ждут. Готов?» «Готов!» Ответил заученно. «Пошел!» Скользнули по центроплану подошвы. Холодный воздух туго ударил по щекам. Ему казалось, что падает он уже целую вечность, а парашют все не раскрывается. А земля приближалась с непостижимой быстротой. По-настоящему испугаться не успел. Сильно встряхнуло, выстрелил ранец основного парашюта за спиной. Падение замедлилось, стало плавным. «Для первого раза недурно, на мешок с клопами не похож», — похвалил его Мартьянов, когда, наконец, ощутил Юра под ногами твердую почву. Похвала Мартьянова стоила дорого. В недавнем прошлом военный летчик-истребитель, он, уча ребят, всегда подчеркивал, что авиация — удел мужественных, сильных людей. «Можно еще разик, а?» Сгоряча попросил Юра, переживая мысленно весь прыжок и понимая уже, что, в общем-то, ничего страшного нет в этом удивительном занятии — падать с неба на землю. Ничего нет, кроме пьянящей, захватывающей, упоительной власти высоты. Мартьянов не разрешил. «Остынь, больно шестер. Тут, видишь ли, очередь, все в небо рвутся. Вот красавица не терпится». «Красавицы?» Задиристой блондинке пришлось подниматься в небо второй. Прыгнуть она так и не решилась. Когда поднял ее пилот в воздух, так и приземлился вместе с ней на борту. «Милая девушка», — проникновенно сказал ей один из оказавшихся поблизости летчиков. «Милая девушка, парашют, должен вам заметить, не терпит прически, конский хвост». Мартьянов цыкнул на летчика. А девушка вспыхнула, кусая губы. Юре, в нем еще не угасло волнение от своего недавнего прыжка, стало жаль ее. Подошел ближе. «Ты не расстраивайся», — сказал он. «Я ведь тоже очень боялся. Ты знаешь, я на крыле про тебя вспомнил». «Может, и спрыгнул потому. В следующий раз и ты прыгнешь». «Нет уж, спасибо. Больше я сюда ни ногой». И однако пришла. Ничего не осталось в ней от прежней мазихи. И прическа скромнее, и губы не накрашенные. Разве только юбка, узкая и короткая, как и тогда, обтягивала ноги. От ее подруг ребята, она вдруг многим понравилось. Узнали, что девушка была из не очень обеспеченной семьи, и догадались, что вся ее прежняя манера держаться вызывающе, ничто иное, как наивное, детское еще, стремление быть независимой от окружающих. Она нашла в себе смелость вновь подняться на самолете и прыгнуть с парашютом. Между прочим, цветы на аэродроме, как и обещал Юрий летчик, точно вручили ему. И вручила она, эта самая блондинка. Но случилось это позже, в день первого самостоятельного полета Юры, того самого полета, о котором написала саратовская молодежная газета. У Бориса рассказ брата вызвал эмоции довольно определенного толка. «Ты влюбился в нее, да?» Напрямик с мальчишеским любопытством рубанул он. «Нет, Борька». Юра чуть приметно усмехнулся. «Я же предупреждал. Слушай внимательно, а то не все поймешь. Понимаешь, вот подумал я про нее сначала, мазиха. То да сё. Она, поверку, она очень хорошим человеком оказалась. Не у всех парней хватило мужества заниматься в аэроклубе. Многие сбежали, особенно из тех, кого в детстве баловали, кто трудностей не знал. Ушли они с летного ноля, струсили. А она не отступилась. Я таких очень уважаю. И цветы вовсе не мне, а ей надо было подарить. Да я вот недогадливый оказался». За разговором, увлеченный рассказом Юры, мы как-то не обратили внимания на то, что и времени пролетело уже немало. Завечерело отчетливо, резко переменилась погода. Пушинками уплыли невесомые облачка, и на смену им понадвинулись, заслав небо черными пиратскими парусами, тяжелые дождевые тучи. Песок под нами холодил. Борис поежился зябко, поднялся на ноги, начал натягивать на себя рубаху, брюки. Мы тоже встали. «Домой?» — спросил я. «Нет, клево-то». Борис отправился посмотреть на удочки и не расслышал. Думать надо, что сказал ему Юра вдогон. А Юра сказал. «Любит она другого. Очень хорошего парня». Зашуршала листва в ивняке, стеганули по воде дождины. Пора сматывать удочки, в конец невезучий нынче день. И вдруг Борис подпрыгнул дикарем, издал какой-то невыразимо протяжный вопль, схватился за воткнутое в песок удилище, вычертив в воздухе серебристое полукружье. За его спиной у пяток шлепнулся крупный голавль. «Есть!» Забыв обо всем на свете, о том, что лупит дождь, о том, что мы успели промокнуть насквозь, ринулись мы с Юркой к удочкам. И, ну, не чудо ли, на всех без исключения сумасшедшие дергались, ныряли в воду и на краткие мгновения выскакивали из нее поплавки. Только подсекай. Ага, попалась. Гляди-ка, братцы, какая акула. Сила. Невиданный азарт овладел нами. Вознагражденные с лихвой за несколько бесплодных часов ожидания. Теперь мы едва успевали сажать наживку на крючки. Рыба клевала, как по сговору. Кукан, приготовленный нами загодя, оказался мал и тесен. Нанизывали рыбех на длинный и гибкий ивовый пруд, быстренько вырезанный в кустарнике. Мы промокли до нитки. Нам было жарко. Никакая сила не заставила бы нас уйти с реки, если бы вдруг, ко всеобщему отчаянию, не кончился запас приманки, червей и хлеба. «Хватит, братцы-разбойники!» «С сожалением, — сказал я, — надо и на развод что-нибудь оставить». Юра удивился. «Видать, кто-то из нас очень везучий. Погода испортилась, а клев пошел. Надо бы написать в рыболов-спортсмен, спросить у них, почему это?» Потом заговорщически подморгнул мне и, неслышно ступая по песку, под проливным дождем это нетрудно, подошел к Борису. Тот стоял на отмеле, острой косой впадающей в реку, сматывал удочки. Спиной к нам стоял. Юра гакнул, силой толкнул его. Борис выронил удочки, нелепо взмахнул руками, полетел в воду. Не ожидая, пока грянет возмездие, Юра, как был в брюках, в рубахе, все одно мокрый, бросился вслед за ним, проворно, саженками подплыл к другому берегу. Я вспомнил, что старший здесь все-таки я. Крикнул. «С ума сошли! Вылазьте немедля!» А какая разница, в воде или на берегу мокнуть? Юра скорёхонько вернулся на свой берег, а через несколько минут оба братца стояли рядом со мной, выговаривая им за легкомыслие. Август месяц ведь, олень давным-давно в воде копыта замочил, холодная она стала, и простудиться можно свободно. Я нагнулся, чтобы поднять связку рыбы. В то же мгновение ноги мои взлетели выше головы, качнулся перед глазами и встал на дыбы заросший мать-и-мачехой мокрый берег. И не успел я ни опомниться, ни удивиться хорошенько, как уже барахтался в воде. Ребята стояли надо мной. Борька хохотал откровенно, со вкусом. Юра корчил печальную мину. «Ты же не любишь купаться, Валентин!» Сочувственно приговаривал он. «Что это тебя в воду понесло?» Я обозвал их идиотами и с трудом выбрался на мокрый песок. Дома нам досталось на орехи. Мокрые, грязные, завалились мы в избу. И не ручьи, реки заструились по половицам. «Ума в вас нет!» — отругала мама. Маша вступилась. «Чего уж, ладно, день сегодня выходной. Да и редко они втроем бывают». А уха в тот вечер вышла на славу. Во всяком случае, ели ее с аппетитом. В училище. И снова Юра покидал родной дом. Уезжал на этот раз в Оренбург, в авиационное училище. И снова не обошлось без привычной отцовской воркотни. Батя, не задумываясь, обвинил сына в тунеядстве. 12 лет за партой провел. Горячился он. Все учишься, штаны протираешь. А работать и пальцем о палец не ударил. Нахлебник на шее народа. Неужто тебе твоя специальность не по душе? От хорошего, от добра бежишь ведь. Специальность по душе, отвечал Юра. Я ее очень люблю, только самолеты это на всю жизнь, это уже решено. Теперь меня от неба не оторвать. Мы сидели в саду. Яблони, посаженные отцом, в год переселения из Клушина в Гжатск, давно окрепли, налились матерой силы. Ветви их клонились к земле под невыносимой тяжестью плодов. Мы сидели в саду. Был полдень, а поезд, который должен увезти брата, придет в Гжатск только поздним вечером. До расставания еще немало часов оставалось. Я смотрел на яблони, на листву, принарядившую ветви. Она еще зелена и упруга была, только окраинки листов начинали жухнуть и блекнуть под нестерпимо горячими лучами солнца. Прислушивался к воркотне отца и думал о том, что вот уже 10 лет минуло с того момента, как закончилась война, и что много за это времени произошло в нашей жизни. В жизни нашей семьи изменений. Сейчас Борису столько же лет, сколько было мне, когда меня и Зою угоняли в неволю эсэсовцы. А Юрка уже взрослее тех моих лет. Прежний, наивный и любознательный мальчишка с оттопыренными ушами вырос в сильного и уверенного в себе мужчину с крепким характером. Разве только любопытство ко всему интересному, что есть на белом свете, разве только неуемное стремление познать непознанное живут в нем, как жили и в мальчишестве. А отец? Что ж, отец, по-своему он тоже прав. Ему сейчас 60-й, и постарел он заметно. Тех убеждений, с которыми прожил он всю свою трудную жизнь, теперь не поломать. И с корнем их, как траву с поля, не вырвешь. Зря вот только Юра горячится. Лезет на рожон, спорит с ним. Лучше, пожалуй, согласиться для видимости, а затем поступить по-своему. Впрочем, Юра и не думал спорить. Пока отец выговаривал ему, смоля сигаретку за сигареткой, он все сидел и слушал молча, а потом сразил отца внезапным и неоспоримым доводом. «Папа, — сказал он, — меня ведь все равно в армию призывают. И направление в авиационное училище мне дает военкомат. Понимаешь, на самолетах я летал, с парашютом прыгал, здоровье у меня подходящее. Что на флот гожусь, что в авиацию, так на комиссии сказали. и порешили так, в авиацию. Отец плечами опал, задумался. Потом согласился. Военкомат, оно, конечно. Только так, думаю, полетаешь, поймешь, что к чему. Эх, папа. Юра привстал со скамьи, подошел к отцу, положил руки ему на плечи. Хочешь, я расскажу тебе про летчика? Бахчи Ванджи, Григория Яковлевича. Наш летчик советский. В 42-м во время войны первый в мире реактивный самолет испытал. Послушай вот. В эту минуту я отчетливо понял, что дороги Юриной мечты тянутся в реактивную авиацию. До этого в аэроклубе он летал преимущественно на стареньком Як-18. Мы сидели в саду, и так далеко еще было до позднего вечера, когда придет на Гжатский вокзал нужный поезд. Юра увлеченно рассказывал о Бахчи Ванджи и Кожедубе, о своих наставниках в летном деле, Дмитрии Павловиче Мартьянове и Сергее Ивановиче Сафронове, герои Советского Союза.